Здравствуйте, дорогие друзья. Вот сегодня мы начинаем занятия по 7 главе. Мы будем заниматься только первой частью 7 главы до 296 страницы, по-моему. Да. До обнаружения злых сил вне себя. Вот. Потому что глава очень большая и очень объемная и сложная. Одна из самых сложных глав, по сути дела. Здесь надо будет поговорить немножко, потому что есть моменты довольно сложные для восприятия, требующие подробной такой ориентации, что ли, если так можно выразиться. Даже не подробная ориентация, а подробная подробного такого анализа, что ли, вот в некоторых моментов. Понимаете, в этой книге есть моменты зашифрованные, скользь брошенные фразы, которые скрывают, в общем-то, довольно много подтекста, много такого скрытого смысла. Самый, пожалуй, основной здесь подтекст скрыт в одном слове – это энергокорень. Потому что это вот слово, оно наверняка вызывает такие какие-то вопросы, и что это такое вообще. Потому что это понятие сложное. Энергокорень – это не совсем то, что хочется думать. Это не просто какой-то корень эмоции, это не просто какой-то зачаток эмоций или начало эмоций в человеке, или источник эмоций, который происходит в человеке, или, скажем, энергокорень чувства – это тоже не источник чувства. Это не то, это совсем другое. Энергокорень чувства и энергокорень эмоций, они все происходят не от личности человека, и даже не от индивидуальности человека, они, в общем-то, исходят своими потоками, монадами ран Творца. Да, но вы спросите, а как же так? Ведь в книге написано, что энергокорень эмоций, он, вернее, потоки эмоциональные, они, в общем-то, связаны с негативными демоническими силами. В особенности негативные эмоции. Да, это так. Но тем не менее, одно дело – это негативная эмоция, которая идет от привязки к демоническим мирам. А другое дело – это энергокорень, эмоциональный энергокорень, который идет совсем не от человека, а он идет, опять же, от монадных миров Творца. Почему? Потому что там есть так называемые зоны памяти, зоны переработки знаний и зоны, которые связывают и то, и другое. То есть они как бы берут энергию от зон памяти и от энергии и переработки информации, и переработки знаний, и в этих зонах происходит объединение того и другого, и получается так называемые потоки светлого понимания негативного демонического. Вот. Я пока о космозле не говорю, потому что о космозле будет потом разговор особый. То есть энергокорень, он связан с миром, монадным миром Творца, где все потоки энергетические, привязанные к тому или иному явлению, скажем, к явлению эмоционального постижения мира, к явлению чувственного постижения мира, там эти все потоки, они как бы преобразуются и концентрируются в определенную очень устойчивую структуру, которая одновременно выполняет роль как бы стратегического направления развития этого потока, который идет от энергокорня, и в то же время тактического направления. То есть в зависимости от ситуации, в зависимости даже кто пользуется вот этим энергопотоком от энергокорня, меняется ритмическая конфигурация. Короче говоря, энергокорень – это понятие, очень отдаленно связанное с либо с эмоцией, либо с чувством человека. Потом дальше. Чувство, энергокорень чувства – это, безусловно, преамбула Творца. Но здесь, в отличие от энергокорня эмоции, энергокорень чувства, он как бы исходит от самых самых светлых, самых совершенных миров, которые в своем развитии получили начало от Творца. То есть это то, что мы понимаем, вот, например, под понятием озарения, под понятием какой-то интуитивной находки какого-то явления, или вдруг нас охватывает удивительное ощущение счастья, полета. Это, в общем-то, мы включаемся в этот поток, вот это энергокорня чувства. Он идет независимо от нашего желания, но в то же время мы можем к нему подсоединиться. Но подсоединяться к нему надо тоже уметь. То есть нужно создавать определенный какой-то приспособительный такую вибрацию, что ли, которая даст вам возможность выбрать из этого потока то, что нужно. И вот в таблице, которая вот есть в книге, там вот эти знаки, они как раз дают возможность вот такого перехода, то есть вот от вашей индивидуальности к этому общему потоку. Но если энергопоток, энергокорня, чувства, он непосредственно связан с самыми светлыми мирами, которые идут непосредственно от самых глубоких, что ли, глубинных миров Творца, связанных вообще с истинными какими-то моментами, с моментами рождения истины, рождения потоков истины или рождения потоков любви, познания истины и тому подобное, то вот энергокорень эмоций, он связан вот с этими зонами, которые я упоминал. То есть это как бы критическое отношение, если так можно выразиться, грубо, конечно, к негативным потокам демонических миров. Что в данном случае делает космозло? Оно пытается энергопоток эмоций заставить работать не так, как надо, не так, чтобы воспринимает этот энергопоток человек, он как-то осмыслял это все, критически. То есть он не, скажем, если он чувствует энергопоток раздражения, энергокорень раздражения, то это он не обязательно должен раздражаться, он просто начинает это раздражение как бы осознавать. Он как бы не то, что видит себя со стороны, он просто относится к этому потоку раздражения уже более мудро. Он уже понимает, что это за собой несет и чем это может кончиться. Понимаете? Это очень сложная тема. Вот, я говорю, может быть, не совсем понятно, потому что это очень трудно словами все объяснять. Вот. А космозло в данном случае, оно очень коварную роль выполняет. Во-первых, оно совершенно разделяет энергокорень, поток, вернее, идущий от энергокорня чувств, энергокорня эмоций, полностью наглухо разделяет и пытается, вернее, разделить. И человек теряет возможность как бы находиться между двух полюсов. То есть, с одной стороны, он должен чувствовать себя как несущим божественный свет, и с другой стороны, он должен видеть себе как бы тварное начало, как вот говорит Джон Бейстон, в Георгизме написано, которое не должно мешать этому и должно, так сказать, быть чисто в познании. Оно должно просто приспосабливать человека к условиям жизни в физическом, плотном мире, и так далее. А космозло, оно разбивает это, и получается интересная вещь. Либо человек уходит в одну сторону, либо в другую. То есть он либо становится как бы отринутым от земного совершенно, он не может связать с землей, с земным, с физическим свой свет, который он несет. И с другой стороны, тварное начало, которое в нем начинает, так сказать, быть неуправляемым, оно начинает уже в каких-то определенных ситуациях полностью человека сбивать в сторону низменного. Бывает дикое совершенно сочетание у людей, которые вот не умеют ориентироваться в себе в этих двух полюсах. Опять же, я повторяю, что это не демонический поток и светлый поток, это, в общем-то, два потока, идущих от Творца. Но просто один несет, так сказать, информацию о том, что может быть, если, скажем, поддаться вот тому-то и тому-то, и что в тебе есть светлого, что в тебе есть истинного. Понимаете, вот, если он вот не может вот это вот как бы находиться в этом амбивалентном состоянии, это, то есть одновременно в двух состояниях, то тогда он может скатиться, значит, как бы либо в одну, либо в другую сторону, либо дикая смесь может произойти. То есть бывают такие люди, которые могут, так сказать, себя вести в одной ситуации как действительно удивительно, как святой человек, а в другой ситуации тот же самый человек, он ведет себя как скотина. Вот. То такой же. Значит, получается, что он ни то, ни другое. То есть он не полностью скотина и не полностью, так сказать, святой. То есть у него, в зависимости от ситуации, он как хамелеон меняет свою позицию. Это, другими словами, говорит о отсутствии воли. Вот теперь я уже связываю космозло с волей. То есть космозло, оно как бы не только парализует волю, духовную волю, оно вообще, так сказать, ее как бы убирает, как бы уводит человека вообще от этой воли, как будто вообще ее не существует. И в этом плане оно очень коварно работает. Далее. Немножко поговорим о строении, или не строении, а о составе, так можно сказать, даже я не знаю, какое слово подобрать. Но, короче говоря, как вот человек мыслит. То есть, ну вот, все знают, что вот существует телепатия. Сейчас, слава богу, в это уже признают, что она есть. Вот. И вот так называемые телепаты, что они делают? Я потом свяжу вот то, что я говорил до этого, вот с этим понятием строения мысли. Они читают верхушки, так называемые. То есть, человек мыслит как? Он ведь у него как бы сознание, оно наподобие многослойного пирога или торта, если так можно выразиться. То есть слои, которые ниже, они связаны с подсознанием, есть слои, которые в середине, они связаны с сознанием, то есть как человек понимает сознание, то есть вот это событийное сознание, описательное сознание, то есть как человек осознает себя в отношении к ситуации. Вот. И верхушки, вот эти верхние слои, это, в общем, сверхсознание или надсознание, по-разному формируется, которые связаны уже с космосом, которые у многих людей, к сожалению, спят. Вот такое строение, это, конечно, известно. Еще есть такое понятие трансценденция. Трансценденция — это поток расфиксированного сознания. Вот это, наверное, для вас новое такое слово, расфиксированное сознание. То есть сознание, освобожденное от вот этих полочковых слоев. То есть там нету деления на подсознание строгого, на сознание и на сверхсознание. Это единый поток. Но в то же время это не монолитный поток, он очень сложный, он очень конфигуративно очень такой замысловатый, очень такой капризный даже по поведению. В то же время он обладает качествами в своей глубине удивительной устойчивости. Трансценденция исходит не от самого человека. Трансценденция — это поток, который идет оттуда. Но человек, когда воспринимает эту трансценденцию, он уже начинает как бы переводить вот эту трансценденцию на свой язык. Так называемая, получается, полутрансценденция. То есть уже появляется конкретика. Уже. То есть трансценденция как бы не конкретна. А полутрансценденция, она обладает конкретностью. Уже образ появляется. Понятие образа. Значит, получается трансценденция, образ, и потом уже идет непосредственно привязанность к предмету какому-то. Вот эта привязанность к предмету телепаты и читают, то есть верхушку. Самое интересное, что человек сам не знает, о чем он думает. Вот если вот, скажем, вот он, скажем, он думает, у него яркая какая-то эмоциональная вот мысль, скажем, он думает, как вот пойти вот купить что-то. Это не то, о чем он думает, это самая наименее, так сказать, важная часть его трансценденции. Мотивация вот этого, о чем он подумал, которая находится в более глубинных слоях, вот это гораздо более важно. А люди, которые читают мотивацию, вот это истинные, так сказать, телепаты. То есть это истинные люди, которые постигают человеке то, что они могут постичь. То есть общение с друг с другом вот на таком уровне значительно более совершенно, чем человек, скажем, снимает вот эти вот верхушки. Вот эти верхушки, они практически ничего не дают, это просто цирковые номера. Вот. Вот Вольф Мессинг, я не знаю, он обладал ли он, так сказать, трансцендентальным таким познанием, но он верхушки четко прочитывал, потому что они несут очень яркую такую, очень четкую энергетическую конфигурацию. Если у человека есть определенные, значит, способности к этому, восприятию этих верхних конфигураций, он это читает совершенно спокойно. Вот. А вот мотивацию, почему так вот человек думает, это уже значительно сложнее. И мало того, еще под этим, как бы еще более глубинные слои идут. Это причины, почему он так думает, причины этих мотиваций. Вот это еще труднее, так сказать, познать. То есть именно познание душевное друг с другом, он связан как раз вот либо с мотивацией, либо с причинами мотивации. Тут, значит, тут, соответственно, как бы, так сказать, духовная душа и дух, наверное, имеет значение. И опять же, почему вот я вот сейчас говорил о мысленных этих вот вещах, о структуре мышления и вот о энергокорнях, чувства и эмоций, как вот эти вещи связываются. А очень просто, вернее, не просто, сложно, но ну, можно сказать, что это не так уж и трудно. Дело в том, что энергокорень, он прочитывается, суть его, трансцендентально, понимаете? Вот. И он истину несет только трансцендентально. Чем конкретнее вот этот энергокорень, этот поток, мы начинаем его как бы анализировать и переводить на бытовой язык, потому что, скажем, ну тут вот есть вот зависть, там раздражение и все такое. Мы тут часто привязываем это к бытовизму. Вот, тем дальше мы от истины. Вот получается. Поэтому энергокорень, когда вот читаешь слово энергокорень, скажем, раздражение, это не значит бытовое раздражение. Это скорее мотивация его или причина его мотивации. Вот. И даже, вернее, знание о причинах его мотивации, вообще знание, понимаете? То есть знания такие, ну, которые связаны, может быть, с общими какими-то моментами, даже с, они, конечно, какими-то, сказать, гранями связаны с кармой, с мировой кармой, вот. Они связаны с другими какими-то вещами. Это, в общем, очень сложная вещь. Вообще энергокорень — понятие очень сложное. О нем отдельно книгу можно написать, если так можно выразиться. Вот. И потом еще какая здесь, значит, трудность. Вот здесь написано. Осознание дезинформации злых энергопотоков с появлением чувства стыда. На 280-й странице. Потом. Осознание паралича воли злых энергосил с появлением чувства совести. Дальше. Осознание воздействия страха злых энергопотоков с появлением чувства мужества. То есть, получается как? Дезинформация, значит, мы ощущаем через стыд. Паралич воли через совесть. И страх через мужество. То есть мы осознаем через стыд. То есть, как вам сказать, ну, это что такое? Вот, ну, как бы с точки зрения энергокорня. Это когда мы начинаем постигать, вот, как вам сказать, поверхностно еще. Вот, понимаете, то есть то, что вот дезинформация, она ведь самая яркая, то есть, как вам сказать, она коварна, конечно, вот. Но люди, которые обладают чистотой души достаточно, они вот эту информацию зла чувствуют четко. И у них вот это появляется ощущение вот это вот, в себе, вернее, вот, ну, как, они начинают этот вот какую-то неловкость ощущать в себе, может быть, скрытую, вот. То есть человек, который, я повторяю, это речь идет о том человеке, который пытается в себе разобраться, не тот, который собой доволен вообще все время, а который пытается в себе немножко разобраться, который, ну, что-то произошло с ним, что заставило задуматься вообще о смысле жизни, о чем-то. Потому что люди, которые не задумываются о смысле жизни, все равно у них в потоках происходит вот эти вот брожения, и все равно их бьет изнутри, из подсознания вот эти различные импульсы, которые будоражат, но все равно они спят, то есть их сознание не разбужено, у них очень фиксированное сознание, у них сознание делено от подсознания, от сверхсознания, то есть они живут только вот этой узкой вот этой прослойкой, и остальное для них не существует, как бы, вот. А, так сказать, ощущают они, конечно, смутно что-то такое, но они не дают в этом отчета. Итак, вот стыд, вот. Понимаете, сейчас вот наше время, вообще это понятие как-то, оно считается что-то, ну, недостаток, что ли. Вот. Ну, зачем стыдиться-то? Ну, подумаешь, там будет, или комплекс это называется какой-то. Нет. Это, понимаете, что? Это возникает осознание несоответствия природы и природных законов с законами, которыми поступает сам человек. То есть поступок человека, когда он не совпадает с законами природы, которые как раз осознаются в этих энергопотоках, энергокорнях, чувства в основном, вот, он испытывает вот это вот странное такое чувство, какое-то, ну, сами знаете, вот оно вообще такое странное какое-то, оно вроде такое смутное, но в то же время достаточно сильное. И опять же, это поверхностное еще, так сказать, просто человек чувствует, что что-то не то, и все. Вот. А когда уже появляется совесть, то есть это гораздо более, так сказать, что ли, мудрое такое состояние. Это уже когда мотивация уже человека начинает как бы, интересовать, почему он так сделал. Что я что-то не то делаю, это стыд. А почему я так сделал? Почему? С чем? Это уже совесть. Вот. Вот так делать нельзя, это уже мужество. Вот. И причем а страх, заметьте, появляется только на третьем уровне. Это не значит, что его не было на первых двух уровнях. Он был. Но просто он не осознавался. А неосознаваемый страх, он гораздо хуже осознаваемый. Вот. Но страх, когда осознается, это не значит, что он исчезнет. Его надо еще преодолеть. Его надо как-то растворить. Тут нужна колоссальная воля. Значит, по мере, так сказать, преобразования от стыда к мужеству, воля человека крепнет. Она становится осознанной. И волевой человек, вот к энергопотокам чувства и энергопотокам эмоций, он, конечно, присоединится с гораздо большей легкостью, можно так сказать, или гораздо ему легче это будет сделать, чем человек безвольный. Причем это люди делают неосознанно. То есть, вот они когда вот спрашивают себя, спрашивают совета, или говорят: «Господи, помоги, помоги», вот они вот к этим потокам-то подсоединяются. Вот молитва тоже, например. Это тоже, в общем-то, состояние, вот, которое вот связано с этими вот, с потоком от энергокорня, идущие чувства и вот эмоции. Причем молитва тоже бывает разная. Она бывает очень мощная такая молитва, такая по энергетике. Вот. Но она может быть поверхностной по, скажем, с точки зрения искренности, что ли, с точки зрения чистоты. Ну, то есть этот человек может быть, как бы он думает про себя, что он искренне хочет, значит, помочь, чтобы ему помог Господь. А у него подсознательно-то, у него очень эгоистическое желание. Вот. И вообще есть такое выражение, что у каждого свой Бог, например. То есть каждый для себя, вот, ну, он строит такого Бога, которого он пожелал. То есть Бог, он как бы для всех, но в то же время лично для меня он существует, который мне поможет. То есть, понимаете, вот эта вот молитва, которая с эгоистическим началом, она при даже мощности такой внешней энергетической, она, в общем, почти ничего не дает. А есть молитва такая тихая, как бы, но очень сильная. То есть она связанная с желанием как бы отдать что-то, раствориться в чем-то. Тут энергокорень чувства тут ощущается, конечно, значительно сильнее. Вот. Вот. И потом обязательно, вот, чтобы разобраться в себе, нужно обязательно быть между вот этими двумя энергопотоками. Значит, и амбивалентное состояние — это обязательное состояние, которое всегда дает какой-то такой ключ к ориентации. Но этого мало. Нужно, чтобы добиться слияния этих потоков. То есть не слияния в полном смысле, а как бы соединение, при том, что каждый поток остается сам по себе. Вот. Для чем это надо? Тогда появляется ощущение истины. Вот такая вот истинность, вернее, или, по крайней мере, ощущение близкое к истинности. То есть не то, чтобы человек, он как бы постиг абсолютную истину, нет. Просто вот у него есть и понимание, скажем, критического отношения к себе с точки зрения энергокорня эмоций. И в то же время у него есть знание идеала, к которому он должен стремиться, что ли. Причем этот идеал не абстрактный, а он ощущает это. Причем этот идеал в нем живет. Он сам этот идеал является. Просто он не выявленный идеал. В нем он есть. Потенциально заложен этот идеал. Но и в то же время он видит, что надо делать, чтобы какие недостатки себе преодолеть, чтобы выбраться на более высокий уровень. Вот. И вот эти таблицы как раз существуют для того, чтобы в этом плане тренироваться, если так можно грубо выразиться. Понимаете, они очень зашифрованы, и никто, конечно, так, наверное, таблицами не занимался, а может, кто и понял их интуитивно, то, может быть, кое-что уже получилось. Вот тут вот конкретно написано, как вот, скажем, на странице 282. Энергоканал раздражения. Так. Дальше идет знак космический. Дальше энергосферный источник. Что это такое? Значит, надо смотреть сверху. Энергокорень эмоций по энергоканалу сферы космозла не любовь. Вот. Значит, сфера космозла не любовь. Вот. Я только что говорил, вы скажете, ну а вы о космозле говорили совсем не так, что он разбивает, так сказать, все такое. Вот. Нет, тут все еще сложнее. Тут еще одна есть сложность. Понимаете? Для того, чтобы эти два потока вы смогли соединить, оставив каждый из них независимым, нужно энергокорень эмоций, вот этот, нужно самостоятельно, каждому индивидуально перевести на энергоканал сферы космозла не любовь. Вот это самое сложное, что надо сделать. Понимаете, одно дело энергокорень эмоций, скажем, который идет от монадных миров Творца, ну, от этих трех зон, о которых я говорил, и другое дело, это энергокорень эмоций по энергоканалу сферы космозла не любовь. Это совершенно другое. То есть, это связано, конечно. То есть вы должны преобразовать его. И вот знак дает возможность это сделать. Знак дает несколько возможностей. Во-первых, он дает настроиться на ритм индивидуальный ваш. На личностный ритм, на душевный, на духовный. Все в этом знаке есть. Дальше он может перевести энергокорень эмоций. Ваше индивидуальное понимание энергокорня эмоций, ваше индивидуальное понимание энергокорня эмоций по энергоканалу сферы космозла не любовь. Вот этот знак тоже делает. Он делает один знак, там вот этот, который есть. Вот он, энергоканал раздражения, скажем, это энергоканал раздражения. Что это такое? Это не энергоканал эмоций, вот, который в мирах Творца находится. Это энергоканал, который вы настраиваете сами. Понимаете, вы не раздражаетесь при этом, вы просто ищете в себе как бы мотивацию при этом, почему у вас происходит вообще раздражение, почему состояние раздражения появляется. Вот. Если вы будете делать без знака, у вас ничего не получится. Через знак вы настраиваетесь. Именно через создаете этот энергоканал раздражения, свой индивидуальный, и через него вы связываетесь, как бы, грубо говоря, связываете энергокорень эмоций, индивидуальное понимание его, с индивидуальным пониманием вот энергокорень эмоций по энергоканалу сферы космозла не любовь. Вот это очень сложно, я понимаю, очень громоздко говорю, вот. И вообще об этом очень трудно говорить словами, но я пытаюсь, так сказать, как-то объяснить. Хотя это вещи почти необъяснимы. Далее, вот космический знак, он выполняет эти функции. Медитировать на него, в общем-то, надо как бы обычно, но в то же время надо на него медитировать как бы с тремя вибрациями. Вот это вот довольно трудно, но я попытаюсь это изобразить. Вот. Потом, далее, когда будем медитировать, я скажу еще. Дальше, энергосферный источник, манипура. Что такое энергосферный источник? Чего энергосферный источник? Энергокорни эмоций по энергоканалу сферы космозла не любовь? Это, или это энергосферный источник вообще эмоций человека? Или это энергосферный источник, связанный с чем-то другим? Нет, все это, в общем-то, просто. Манипура – это именно та чакра, которая лучше всего может инструментально выполнить именно создание энергоканала раздражения. То есть надо его создать, понимаете? Не просто он сам по себе является. Он является, эта чакра наиболее подходящая. То есть это не значит, что только манипура можно пользоваться. Можно другими чакрами пользоваться, но манипура лучше всего подходит. Вот. Далее, вот идет дальше энергоканал мобилизации. Вы тоже должны выстраивать энергоканал мобилизации одновременно с энергоканалом раздражения. И опять же через знак. Агна. Тоже наиболее подходящая чакра. То есть работает манипура и агна. У вас получается амбивалентное такое состояние. И более того, каждый знак должен медитироваться по трем вибрациям. Вот это очень сложно. И тот по трем, и под тот по трем. То есть 6 вибраций получается. Вот. Это кажется страшно дико сложно. Но, в принципе, это при подготовке, которая у вас есть, по-моему, это можно сделать. Далее, вот вы заметили, что вот на странице 282, которую мы разбираем, там энергоканал недовольства имеет два знака, а не один, как вот в остальных случаях. Почему? Потому что недовольство – это особая статья энергоканал недовольства. Недовольство бывает двух типов, дифференцировано двух типов. Вот. Бывает недовольство животного плана, вот. Бывает недовольство более тонкого, изощренного плана. Вот. Именно только недовольство, потому что, скажем, озлобленность, она может, конечно, внешне маскироваться как-то, но она все равно одна. А понимаете, а здесь энергоканал недовольства, он формируется как бы в двух чакрах, потому что он имеет как бы два состояния. Причем либо одно состояние, либо два состояния, вот, скажем, по первому знаку или по второму, либо смесь бывает. Но чаще всего бывает все-таки какое-то одно наиболее сейчас состояние. Скажем, недовольство какое? Недовольство собой, например, есть такая вещь. Недовольство собой. Но это более изощренное недовольство. Оно связано, в общем-то, с какими-то эгоистическими мыслями подноготной эгоистической мысли о своей плохой реализации. Это эгоистическая мысль, потому что человек, который не может себя реализовать, он как бы сам себя готовит вот к этой нереализации. Тут, конечно, имеет и внешние источники, и внутренние, и кармические источники. Конечно, винить этого человека нельзя, но тем не менее он подготавливает себя к этому состоянию недовольства. Вот. И вот это недовольство с собой, оно более изощренное, чем, скажем, недовольство чем-то таким, чем-то материальным таким, чем-то более обыденным. Вот. И вот, скажем, с Хваткистана эта чакра связана с более, так сказать, низким уровнем недовольства. А Анахата, вот сердечная чакра, она связана с недовольством более высокого уровня по ритмике. Вот. Но чаще они перемешиваются с преимущественной какой-то работой одной из чакр. Вот. И сразу энергоканал решительности. И здесь тоже Сахасрара, Агна-Вишутка. Это уже более гибко, так сказать, вот, знак работающий. Заметьте, что он значительно более такой гладкий знак. И вообще все знаки, которые относятся к энергоканалам, так сказать, светлого типа, они более такие округлые и более как бы ритмичные. А вот эти вот, они очень такие дерганные и очень капризные, вот эти все знаки, которые относятся к энергоканалам, такого не темного, что ли, типа, которые как бы дают знания о каких-то темных сторонах. Теперь дальше немножко подробнее скажу, что такое три вибрации знака, как настраивать знак на три вибрации. Можно на две вибрации настроить, можно на три, можно на 10. Это, в принципе, не так уж трудно. Дело в том, что настройка идет не одновременно, а идет последовательно. То есть вы даете одну вибрацию, потом на нее накладываете другую, потом третью. Как это делается? Это делается, в общем-то, довольно просто, технически, так сказать, на словах. То есть, сначала вы настраиваете весь комплекс чакр на знак. То есть, это чакровая, как бы, такая работа. Идет все 11 чакр, да, или на 7 основных, 4 дополнительных, на знак. Вы с ним входите в контакт. Чакровая работа – это контакт знака. Это уже, так сказать, уже вы с ним вошли, как бы растворились знаки, уже, так сказать, ваша чакровая энергетика, она пропитана знаковой энергетикой, и вы уже входите в знак, начинаете входить. Далее, значит, после этого включение центра духовной триады происходит. Это вторая вибрация, которая накладывается на первую. Вот с этими знаками так надо работать. И третья вибрация – это уже вибрация, которая, вот заметьте, это вот вы первый раз с этим сталкиваетесь, материализует создание энергоканала, вот этого раздражения, скажем, или энергоканала мобилизации. То есть есть вибрация, которая как бы… в которой вы как бы растворяетесь, знаки, которые вы соединяетесь, которые вы познаете, а есть вибрация материализующая, уже строящая. Вот это вот. То есть вы используете какое-то знаковое вещество. Это вот, знаете, занятия, помните, были вот в летом, вот, когда вы уже строили свои знаки. Вот тут надо вам практически строить на основе этого знака уже, ну что ли, свой знак или свою вибрацию знака, или свой какой-то элемент какой-то знака, который дает знаковое вещество, и посредством которого вы материализуете этот энергоканал. И вот, в общем-то, и это троичная такая система. Но если говорить, можно и 10 делать этих, значит, вибраций, можно и 20, это просто, в общем-то, на основе этой троичности все делается. Но 10 это, в общем-то, 3-3-1 там, вот тоже. То есть делается 2 вибрации на чакры, 2 вибрации на духовные центры, и 2 вибрации материальных, и одна вибрация общая такая, как бы наблюдение. Вот так вот можно. Понимаете, это все на этой троичности основано. То есть это модификации просто. Вот. И вот с этой таблицы таким образом надо работать. Работа, конечно, это сложнее. Но зато результат получается какой? Первое преимущество какие? Что у вас вы находите ответ на те вопросы, на которые вы не могли найти. Ответ приходит в энергетической форме, но очень ясной форме, ясной энергетической. Вот. Ответы могут быть неприятными, неожиданными даже. Вы можете открыть для себя какие-то неожиданно неприятные вещи, например. И в то же время, поняв их, вы можете как бы очень много себе помочь, очень хорошо себе помочь в том, чтобы предупредить себя от неверных поступков в будущем, например. Вот. Но может и, конечно, сразу не получиться, потому что требуется и знание знакового построения, вот и все знания предыдущие, которые мы занимались. И почему именно начал заниматься с третьей книги, потом со второй, с первой, потому что эта книга, она включает в себя вот все эти знания, которые есть в тех двух, но она просто зашифрованная, там они как бы расшифровываются немножко. Вот. То есть надо обладать теми знаниями, чтобы заниматься по-настоящему с этой книгой, с первой. Вот. То есть, если у вас есть знания вот эти по знаковому построению, если у вас есть знания по защитам, если у вас есть знания по умению оперировать вот в различных вибрациях и держать себя под контролем, то, в принципе, это можно все сделать. Итак, вот я сейчас, наверное, попытаюсь, значит, вот именно звуками, это, правда, очень сложно, начать прямо вот по таблице работать. Но вам не нужно как-то специально к этому готовиться. У кого что как получится, понимаете? Ну, то есть, может что-то получиться, что-то нет. Я буду делать перерывы. Вот, значит, перерыв буду делать так. Значит, идет энергоканал раздражения, дальше энергоканал мобилизации. Все, вот первая строчка. Так? Причем я буду давать так. В общем, в первом знаке вот пойдет сначала первая вибрация, вторая, третья, четко совершенно. Вы это уловите именно в этой импровизации. И то же самое вот в этом знаке, который идет на энергоканал мобилизации. Тоже будет 3 вибрации. Там 3 вибрации, и здесь 3 вибрации. Вот. И третья вибрация, которую вы должны сами создавать, она будет у вас появляться. Понимаете, я буду давать, так сказать, или через меня будет даваться какой-то такой толчок для того, чтобы сами вот материализовывали вот этот энергоканал. И потом будет перерыв, скажем, полминуты, не меньше, может даже минута, чтобы как-то это все осмыслили. Потом следующая, вторая строчка пойдет. Вот, и отдельно будет играться вот энергоканал недовольства, 2 знака будет отдельно играться. Просто между ними будет перерыв. Больше. Отдельный перерыв, а дальше все пойдет так, как обычно. Вот, и вот вся таблица, вот так вот, сегодня надо ее всю промедитировать, и, в общем, это очень пригодится. Так, и далее тут вот еще. Видите, вот на 289 странице там меняется сфера космознации целенаправленной равнодушия. То есть поток вибраций другой пойдет. Вот. И тут еще написано с 10 по 50 круги 17 мироздания. Вот что это такое? Это как бы представительство Творца, что ли, 17 мироздания, круги эти, как бы они не совсем физические круги, но они связаны, конечно, с пространством, но они как бы связаны больше с энергопространством 17-го мироздания. И вот чем меньше цифра, тем ближе к, как бы к энергетике, вот именно вот той божественной энергетике, которая как бы дается вот как бы в центре энергетического 17-го мироздания. Вот тут с 10 по 50 написано на 289 странице, дальше с 50 по 1000 и с 10 и так далее, и так далее. То есть, скажем, целенаправленное равнодушие, для того, чтобы его познать, необходимо, значит, более близкое, что ли, так сказать, подход к энергетическому центру 17-го мироздания. А, скажем, далее, нецелеправленный эгоизм, там больше удаленность немножко, потому что это, так сказать, глубина вот этого, скажем, нецелеправленного эгоизма, она меньше несколько, чем целенаправленное равнодушие, энергетическая глубина. Так, ну сейчас попробуем начать. Я сейчас вот первое сделаю, а потом побольше паузы, потому что первая самая такая трудная строчка будет. Итак, я читаю просто. Знак космический на энергоканал раздражения. Энергосферный источник Манипура. Энергоканал мобилизации. Космический знак. Энергосферный источник Агна. Thank you. Получается, но не очень получается. Сейчас я кое-какую ясность внесу. У вас получается две первых вибрации неплохо в основном, а вот третья не выходит. Тут, может быть, я виноват. Дело в том, что тут надо материализацию производить как? Нужно две первых вибрации нужно как бы соединить вместе и уплотнить. И представить как бы вещество, вибрационное вещество. И мысленно как бы построить столб вот такой, как бы с левой стороны, вот когда идет энергокорень по энергокорню эмоции, когда вы делаете. Так? То есть вы создаете как бы материализацию энергокорня эмоции по энергоканалу сферы космозла. Правильно. Но все равно вы берете это вот энергетику основную, это вот это вот из знака, который связан с энергокорнем эмоций вообще. Вот. И вот надо две первые вибрации уплотнить и создать как бы наподобие такого столба слева. Вот. И потом уже, когда вот этот вот столб у вас есть, как бы такой, он очень такой длинный, такой высокий столб, вот уже материализация получится. У вас этот столб, он начинает как бы, он как бы превращается в какую-то фигуру определенную. Ну, не знаю, в какую там, может быть, может какую-то геометрическую, может нет, может как что-то плыть. Но, во всяком случае, это возникнет что-то такое материальное, материальное, тонкоматериальное. А с правой стороны вы, значит, выстраиваете дальше по энергокорню чувства. Тоже так же вот. Две первых вибрации, тоже строите столб и тоже материализуете. У вас получается две таких вот штуки тонких. И с той, и с другой стороны. То есть это тонко-физическое, тонко-материальное состояние. Ну, тонко-физическое, может, неправильно, тонко-материальное состояние. Двух вот этих вот вещей. У вас, и вот эти вот две фигуры, они должны быть как бы недалеко друг от друга, но не соприкасаться с ним. То есть они как бы почти соединяются в момент медитации, но они должны в то же время быть как бы независимы друг от друга. И между ними начинается такой своеобразный ритм. И вот он дает как раз вот это ощущение, какое-то непередаваемое никаким словом. То есть вы начнете в себе узнавать то, что вы раньше не подозревали, может быть. Или, может быть, не сейчас это, может быть, потом это проявится, бывает, это потом проявляется, а может быть, и сейчас. Вот. То есть вы из себя, изнутра вытаскиваете знания. Ну, бывает даже, что человек вспоминает всю прошлую жизнь, например, это может быть. Или что-то такое, вот какие-то вещи еще. Или вдруг какие-то поступки всплывают, вы на них смотрите иначе, чем смотрели до этого, переосмысливать начинаете какие-то поступки. То есть это практическая такая работа. Вы работаете сейчас сами с собой. Вы занимаетесь собой. Это в хорошем смысле этого слова. Понимаете? Такая как бы идет, как бы, не то чтобы проверка, но просто какое-то самовоспитание, что ли, вот таким путем. Вот. Ну, сейчас мы дальше пойдем. Далее, энергоканал недовольства. Играется, значит, отдельно две медитации на два знака. Энергосферный источник. Анахата, источник энергосферный, должен работать. Он, преимущественно он должен работать. Исключает остальные чакры, не страшно, но он должен работать при этом преимущественно. Thank you. Источник с Фахистана. Энергоканал решительности. Энергосферный источник Сахасрары Адха, Агна и Вишудха. Далее, я еще скажу, что эти знаки, когда вы вибрации первые две делаете, то защиты там есть. То есть вот чакровая вот эта вот, когда вы делаете первую вибрацию, там есть защита. Вот на негативные вот воздействия, связанные с физикой, с физическим таким нехорошим действием, и, ну и с аурным тоже. Так дальше. Вот. Энергоканал озлобненности. Все чакры, кроме Агны и Сахасрары. Энергоканал миролюбия. Все чакры, кроме Муладхары. Далее. Сейчас у вас лучше стало получаться, сейчас, может, более в таком... Не то, что быстрее, но просто сейчас чуть меньше будет разница. Поймите, что это вы сейчас просто тренируетесь, а потом, просто когда вы будете брать книжку или кассету, там, если у вас будет, то у вас, так сказать, вы можете более детально это делать, спокойнее. Просто сейчас много информации, поэтому я вынужден так скакать, что надо все вместить, так сказать, в такое ограниченное количество времени. Вот. Но ничего страшного в этом нет, в общем-то. Энергоканал подавленности. Источник с Пакистана. Энергоканал окрыленности. Источник Агна Анахата. Далее идет создание энергокорня эмоций, энергокорень эмоций по энергоканалу сферы космознания целенаправленной равнодушия. То есть вы настраиваетесь на поток этого энергокорня эмоций, но по своему собственному каналу, создаваемому каналу. Сейчас вибрации несколько пойдут другие вообще. Везде другие вибрации пойдут. И материализация будет тоже несколько другая. И так будет каждый раз, когда будет меняться энергокорень эмоций, вернее, энергоканал сферы космозла будет меняться, то будет несколько другой уже поток вибрационный. И материализация будет другая, и фигуры будут другие, и состояние другое несколько будет. Энергоканал самодовольства. Источник Манипура Анахата. Энергоканал сострадания. Энергоканал сострадания. Источник Агна Сахасрара Манипура. Энергоканал самовосхваления. Источник Вишудха Манипура Сватхистана. Энергоканал проникновения. Источник Агна Сватхистана. Thank you. Энергоканал самоупоения. Источник Манипура, Анахата. Энергоканал постижения. Источник Агна Сахасрара. Энергоканал спеси. Источник Манипура, Анахата. Энергоканал самоотречения. Источник Агна Анахата. далее идет сфера космозла, целенаправленное равнодушие. Энергоканал зависти. Источник Манипура, Анахата, Муладхара. Энергоканал нежности. Энергосферный источник Анахата, Сахасрара, Вишудха. Энергоканал жестокости. Источник Сватхистана, Манипура. Энергоканал осмысления. Источник Агна, Анахата, Манипура, Сватхистана. Сфера космозла. Нет, целенаправленный эгоизм. Энергоканал самообмана. Источник Сватхистана, Манипура. Энергоканал, энергоканал мужественности. Источник Анахата Вишудха. Энергоканал себелюбия. Источник Сватхистана. Энергоканал милосердия. Источник Агна, Манипура, Анахата, Вишудха. Энергокорень эмоций по энергоканалу сферы космозла, целенаправленный эгоизм. Энергоканал черствости. Источник Манипура, Вишудха. Энергоканал беспредельности. Источник Агна Сахасрара Вишудха. Энергокорень эмоций по энергоканалу сферы космозла «Догма». Энергоканал непогрешимости. Энергоканал удивления. Источник Агна Сахасрара Вишудха Анахата Манипура. Энергокорень по энергоканалу сферы космосла Кривда. Энергоканал вседозволенности. Источник все чакры, кроме Сахасрары. Энергоканал сердечной устремленности. Источник все чакры. Ну вот так вот, таким галопом по Европе, в общем, мы пытались пройти эту главу, понимаете, тут надо с книгой над каждым знаком сидеть подольше, конечно. Ну не 30 секунд, а несколько минут хотя бы. Просто, видите, надо все впихивать. И так я главу разбил на три части, потому что на более подробное тоже нельзя разбивать, потому что там какая-то целостность каждой части есть этой главы. Вот так что, вот,